121. Щит наш един, потому мы ценим полное сознание. Частичные проблески часто тушатся, потому нужно уметь распознавать полнопреданность. Только так можно достичь и расширить сознание. Высшим путем нужно идти.